Сергей Николаевич, ну, вы из Китая вернулись только что, и, соответственно, не могу не спросить вашего мнения по поводу вспышки коронавируса, о которой так много говорят сейчас по телевидению. Насколько это серьезно? Может быть, преувеличивают, может быть, наоборот, преуменьшают. Ну и, разумеется, хотелось бы знать, что это, наверное, какой-то знак китайской нации, китайскому государству, или, может быть, даже всей цивилизации. И если это так, то здесь очень любопытным является то, что почему именно Китай, а, допустим, не США или не Европа? Как по-вашему? Ну, тут много версий. Я слышал, политологи говорят, что в Америке тоже вспышка вируса, но просто об этом не сообщается. И что заболевших и умерших больше. Но если исходить из официальной версии, то это даже не эпидемия. Вы смотрели ролик по поводу коронавируса, где доктор медицинских наук Гундаров говорит о том, что такое эпидемия и почему нынешний вирус под вопросом. Не смотрели этот ролик? Нет, к сожалению, не успел еще. Значит, считается эпидемией, скажем так, вирус гриппа, когда заболеваемость увеличивается на 20-30%. То есть есть средние цифры. Если на 20-30% идет повышение, то можно считать эпидемией. Здесь динамика, она даже, можно сказать, ниже той, которую можно классифицировать как эпидемию. Вопрос только, почему такой шум, так сказать, на весь мир? Да, очень интересно. Здесь уже, можно сказать, не столько медицинские проблемы, сколько проблемы бизнеса и политики. Ведь можно грамотной шумихой во всем мире экономике нанести огромный ущерб. В данном случае китайской. И не надо с Китаем воевать, допустим, Америке. Через грамотную кампанию, которая вызовет страх у всех жителей Земли, можно оболить экономику, в принципе, самого сильного государства. Вот вы знаете, сколько заработали фармацевтические компании на предыдущей эпидемии гриппа? Атипичная пневмония. Нет, не знаю. Где-то около 2,5-3 миллиардов долларов. А вот теперь представьте, если они уже знали об этом за несколько месяцев, то это уже гарантийный заработок. Поэтому, когда говорят, что, может быть, Соединенные Штаты этот вирус забросили в Китай, то уж скорее фармацевтические компании, они больше заинтересованы. То есть это может быть бизнес-проект? Вполне. Политика экономическая? Но дело в чем? Ну, сказать, все теории заговора давайте сейчас отложим в сторону. Это может быть работа и фармацевтических компаний, и какого-то государства, которому это выгодно. И это может быть, в принципе, естественное природное явление. Вот давайте с точки зрения естественности рассмотрим этот вирус. Ну, самый опасный, вот действительно эпидемия, которая была очень масштабная, это испанка знаменитая. По подсчетам, в среднем около 100 миллионов умерших. И около 500 миллионов заболевших. Вот это реальная эпидемия. Причем основная причина смерти – это проблемы с легкими. Здесь похожая картина. Именно грипп дает осложнение на легкие. Вот этот феномен интересен. Так вот, в ролике, почему этот ролик упомянул, где ученые рассуждают о причинах вируса, активизации вируса, потому что здесь начинается наконец-то тот период, когда наука поворачивается лицом к религии и признает то, что религия является не каким-то мифом, сказкой, а религия дает, скажем так, понимание закон, вселенских законов и законов развития души. То есть ученые установили, что не только внешние факторы могут влиять на активизацию вируса, но именно состояние людей может провоцировать эпидемию. И связали это, да, и связали это с эмоциями человека. То есть то, о чем, так сказать, я уже 30 лет говорю, сейчас на серьезном научном уровне начинают обсуждать. Причем, что любопытно, самым опасным в плане падения иммунитета, и иммунитет уже начинает связываться с энергетическим состоянием человека, наконец-то. Потому что слово иммунитет было раньше абстрактным. Повышение, понижение. А сейчас речь идет об энергетике человека и о том, как эмоции влияют на иммунитет. Сильнее всего иммунитет разрушается, когда у человека, как говорит доктор наук, повышенные амбиции, то есть то, что мы называем гордыней. На втором месте то, что называем тоской, унынием, или я это называю отчаянием. Причем об этом начали говорить уже не только вирусологи, но, допустим, я увидел любопытное в одном из в интернете любопытное выражение одного из ведущих онкологов Соединенных Штатов. Он сказал, как только человек опускает крылья, у него резко повышается возможность заболеть онкологией. То есть понятно. Та же тема. Эмоции тоски, уныния, депрессии, они вызывают и онкологию, и провоцируют, скажем так, активизацию различных вирусов. Причем, что любопытно, весьма, вот здесь ученый, насколько я знаю, впервые на официальном уровне связывает эпидемии с политикой правительства в любой стране. Скажем, если политика власти приводит к тому, что народ впадает в уныние, во внутреннее озлобление, то это может закончиться эпидемией. Вот кукушка кукует часы. Ну вот. То есть, что получается? Неправильная социальная политика может приводить к серьезным проблемам по здоровью и, значит, и по судьбе целых государств. Причем сообщаются очень любопытные факты, которые просто ученые игнорировали, потому что не могли их понять. Это было вне их возможностей понимания. Это данные по Питеру, по заболеваниям в 1994 году. Обычно бывают колебания заболевших, скажем, ну, на 100 тысяч, там, допустим, 40-50 человек болеют какой-то болезнью. И повышение, еще раз говорю, на 20-30% можно считать эпидемией. В 1994 году, вы знаете, насколько процентов вырос уровень кишечных заболеваний? На 1100%. Дальше. Там очень любопытные данные приводятся. Значит, по дифтерии около 900%. По сифилису около 1000%. То есть бактериальная дизентерия 1000%, дифтерит 1100%, сифилис 900%. И различные инфекции мочеполовые, тоже такой взрыв. То есть, представьте, 1000%, в 10 раз больше. Да, понятно. И уже можно, поняли, с чем это связано. В 91 году, в 93-м распад Советского Союза. Люди испытывают страх, депрессию, уныние. И в результате мощный взрыв инфекционных болезней. Единственное, что этот исследователь не сообщает, Но, наверное, эти данные неофициальные. Я услышал их от женщины, которая работала в то время акушеркой. Здесь речь идет пока только об инфекциях. Она сообщила очень любопытную информацию о том, что 2 раза в России был взрыв рождения детей с наследственными генетическими патологиями, различные уродства и так далее. Это было в 1993-1994 году и в 2001-2002. Я тогда, анализируя это, связал именно с эмоциональным состоянием людей. То есть, когда у человека идет крах будущего, когда он испытывает отчаяние, то вот именно эта эмоция отчаяния, она самая опасная, она уходит настолько глубоко, что поражает генотип человека. А сейчас уже ученые, можно сказать, на фактическом материале выстраивают концепцию связи эмоций со здоровьем человека и с эпидемиями, то есть явлениями, так сказать, всепланетного масштаба. Так что, Сергей Николаевич, извините. да. Да, а почему 2001-2002? Что у нас такого катастрофического было? Дефолт 98-го года. Ага, это последствия. Конечно, рухнули, рубль рухнул, так сказать, просел. Там было, если я не ошибаюсь, 6 рублей за доллар, а стало 30. Да, 6,30, да, это я помню. У людей сгорели накопления, планы сгорели, мечты, надежды. Соответственно, результат. Через несколько лет это все пришло в норму. Но вот такие встряски, они показывают, как состояние общества связано с эмоциями. Ну, я думаю, что пройдет время, ученые придут еще и к другим выводам, о которых я уже давно говорю. Дело в том, что есть понятие уныние, отчаяние, тоска, но это временно, и это связано с определенными потрясениями. А есть более опасная тема, когда человек внутренне неправильно себя ведет, когда вера слабеет и агрессивность повышается, тогда в конечном счете вот этот подсознательный пакет агрессии увеличивается настолько, что он начинает работать самостоятельно, помимо воли, так сказать, человека, и разворачивается, превращаясь в программу самоуничтожения. И вот здесь иммунитет падает уже надолго, так сказать, и масштабно. И это за 2-3 года уже не пройдет. И к этому можно готовиться. В принципе, я говорил о том, что с 96-го года включится программа самоуничтожения в масштабе всего человечества. И единственное, я услышал публикацию о том, что на генетическом уровне ученые пришли к выводу, что включилась программа самоуничтожения, то есть подтверждение моих наблюдений. Это была заметка из Китая, но потом больше ничего не сообщалось. То есть, говоря простым языком, в Китае программа самоуничтожения более активна, чем в других странах. Ну и эта нынешняя эпидемия, почти эпидемия, это доказывает. Тогда вопрос, а почему именно в Китае? Логично? Я вот об этом уже хотел спросить. Ну уж если говорить об эмоциях, то я заметил одну интересную вещь. Как только человек отказывается от любви, ну, допустим, меня кто-то из родственников обидел, я не хочу его видеть, не хочу общаться. Вот у меня были такие моменты, и я смотрел, как я выгляжу на тонком плане. Оказывается, как только отказываешься от любви, тут же вспышка идет агрессии. А через какое-то время агрессия превращается в депрессию. То есть включается программа самоуничтожения. Ясно. Вот, так вот, каким образом человек отказывается от любви? Когда у него повышенная гордыня, когда он слишком привязан к ценностям и не может их потерять, когда он ведет себя безнравственно. То есть, если человек не соблюдает заповедей, ведет себя безнравственно, то в его душе любовь уменьшается. Как сказал Христос, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Когда человек привык безнравственно себя вести, для него становится привычным отказ от любви. И дальше начинаются проблемы. Но когда это делает один человек, проблема может выскочить через несколько лет. А когда делает это общество, поскольку это огромный организм, проблема может сначала незаметно быть, может даже несколько столетий она раскручивается, а потом уже самоликвидация, основательная причем. Кстати, самые сильные эпидемии как раз приблизительно приходились на те времена, когда общество было в кризисе, когда амбиции, гордыня росла, и когда безнравственность тоже росла. Но вспомним Содом и Гоморру. А эпоха Возрождения, на самом деле, я об этом не раз говорил, я считаю, она была одновременно эпохой Вырождения. Во-первых, разврат начал с 14-15 века, так сказать, шириться. Потом индульгенции, когда можно было откупиться за деньги от любого греха. Ну, то есть, это была утрата основ веры в Бога. И тогда как раз начались масштабные эпидемии. Были, конечно, и внешние факторы, больше людей, транспорт и так далее. Но, тем не менее, вот такая связь, она наблюдается. Не лобовым вариантом, что вот сразу же нагрешил, вот тебе болезни. Нет. Но тенденция, она заметна. Поэтому можно сделать вывод, что у Китая есть какие-то определенные проблемы с нравственностью, скажем так, и с любовью. Ну и если говорить о том, что мы знаем, то на первый взгляд уже можно несколько тем выделить. Ну, во-первых, вы знаете о том, что самая грязная страна на планете – это Китай. То есть Китай. Не знал, но... Да, китайцы, да, феномен китайской экономики – это не только… Есть и плюсы – сильное государство, идеология, контроль над рынком. Это все огромные плюсы. Но в основном еще, так сказать, они подняли экономику за счет совершенно полного несоблюдения экологических норм, экономия на этом. Все отходы, весь мусор они сбрасывают в океан, не думая о последствиях. А уже сейчас океан буквально за 20-30 лет последних, рыба вся больная. Раньше мне говорили, что в селедке никогда не было океанской глистов различных возбудителей, болезней и так далее. А сейчас все это присутствует. То есть слабеет иммунитет. У многих рыб, тунцов не советуют есть, потому что они напичканы ртутью, тяжелыми металлами. Так вот, первое, Китай, скажем так, экологические нормы грубо нарушал всегда. Потом все машины, ну вы знаете, как Китай строит машины и все остальное. Все это воруется и, скажем, на одном проекте машины несколько миллиардов долларов экономят за счет того, что просто берут уже готовые. За счет этого низкая цена на продукцию и, так сказать, победа в конкуренции. Но это, я считаю, еще не самое опасное. Кстати, один из таких моментов, который говорит о проблемах Китая. Вроде мы знаем о том, что там есть идеология, расстреливают десятки тысяч чиновников за воровство. Вроде бы Китай держится, так? Ну да, на первый взгляд, да. А вот я приехал, я посмотрел, какая обстановка. И мой знакомый там был. Культ денег, коммерческий подход, уже с нарушением, так сказать, если не уголовного, то административного кодекса как минимум. Откровенный культ денег. Мой знакомый пошел в клинику, договорился заранее, оговорив цены, что он будет там с женой лечиться, и насчитал за 10 дней 3,5 тысячи долларов. Через два дня я его увидел, он говорит, я туда больше не пойду. Я говорю, а что случилось? Так там они писали банки лечебные, стоимость такая. А потом говорят, это цена одной банки, мы просто здесь неправильно написали. Ну, в общем, всяческими уловками, всякими, так сказать, какими-то хитростями меняют сумму. Причем, скажем так, 3,5 тысячи долларов он ориентировался на эту сумму. А знаете, какое ему, сказать, предложили заплатить, если бы он 10 дней лечился? Сколько? 10,5 тысяч долларов. Нормально, понятно. То есть идет, ну, так сказать, почти грабеж. И вот эта вот коммерциализация, она настолько явно стала видна, что остается неприятный осадок. Сергей Николаевич, разрешите маленький комментарий. Вот на этом примере с клиникой я подумал о том, что поступая таким образом, они ведь понимают, что человек, скорее всего, к ним уже больше не придет. То есть они не заботятся о репутации своей клиники, не заботятся о том, что он расскажет своим знакомым про эту клинику. И получается, что в принципе им они не думают о будущем, им плевать на будущее, им главное урвать сейчас по максимуму как можно больше. Ну, есть, это объяснить достаточно. На первый взгляд, это необъяснимая вещь. Как бы нет логики в их поведении. А на самом деле все просто. Есть выражение: желает все забрать скупец и все теряет. То есть купец вроде бы понимает, но не может остановиться. Или как анекдот про скорпиона, помните, я рассказывал? А, который на черепахе сидит? Да, когда она говорит: что ж ты меня ужалил, мы же утонем. Он говорит: ну извини, черепаха, характер у меня такой. Да, то есть это говорит о том, что нами управляет подсознание. Если в подсознании сформировались неверные приоритеты, то мы уже... Даже осознавая, что мы неправильно себя ведем, будем продолжать это делать. Сергей Николаевич, извините, но вот этот пример опять же показывает, что Китай ради победы в конкуренции и ради погони за выгодой очень быстро начал утрачивать стратегическое мышление. Если говорить в плане государства, то получается бурный экономический рост Китая, который на первый взгляд выглядит явным благом, он просто уничтожает в китайской нации стратегическое мышление. Ну, дело в том, что раньше в Китае была идеология, которой как бы верили. Это китайский путь, который на самом деле не является китайским. Это сталинская модель социализма. И эта модель дала большие успехи, но идеологии-то, если честно говорить, нет. Поэтому какая может быть цель? Построение коммунизма? Коммунизм уже не построишь. А когда нет явной и четкой цели, то человек будет скатываться на привычные цели. Деньги, благополучие и так далее. То есть возврат к языческой системе мышления. А кстати, я в связи с этим вспомнил сейчас пример, который по телевизору недавно, о котором рассказали. Когда началась эта эпидемия и расхватали все ватно-марлевые повязки, то поймали группу товарищей, которая собирала в помойках выброшенные марлевые повязки и продавала их как новые. Естественно, рассчитывая неплохо на этом заработать. Я подумал сразу, до чего ж надо опуститься, чтобы подобным образом зарабатывать деньги. Это ж, во-первых, ну, просто противно, чисто физиологически. А во-вторых, это ж таким образом еще больше можно распространить эпидемию. Любой нормальный человек может предполагать, что там может быть вирус в этих повязках. Все, и тем не менее, они собирали в помойках и продавали. И мне было очень интересно, как можно до этого было опуститься, теперь становится более понятным. Это называется бизнес и ничего личного. Но это западное, так сказать, выражение. Оно говорит о деградации нравственности, но нравственность все-таки у западных стран была. Христианство, 10 заповедей Моисея, заповеди Христа: возлюби ближнего, не испытывай ненависти к врагам, возлюби врагов своих, даже говорил Христос. И вот это все, сидящее в подсознании, оно позволило дать и рост экономики, и отношения нормальные между людьми. Потому что тот, кто готов украсть каждую секунду, он не является социальным человеком. Он, с ним невозможно ни бизнес вести, ни договариваться. То есть это крушение всех общественных отношений. Так вот, в Китае раньше была какая-то определенная философия, скажем, Лао Цзы, Конфуций, тема укрепления семьи, то есть это не было какой-то концепцией достаточно, скажем так, развитой и приложимой к нынешним дням. Но тем не менее традиции были. Они ослабли, капитализм все это активно уничтожает. Попытались выжить за счет хоть каких-то идей социализма. На какое-то время это получилось. Но сейчас запас, так сказать, идеологически исчерпан. И начинается культ денег. И вот этот резкий переход, он и включает программу самоуничтожения. То есть, если Запад медленно, скажем так, умирает, потому что христианство выветривается, накопленные запасы нравственности, любви, ответственности, они как бы медленно истощаются, то в Китае это все происходит гораздо быстрее, как и в Японии, кстати. Но тут еще не самое опасное. Я считаю, есть еще более опасный фактор. Это современный прогресс. Поясню. Я в одной из своих книжек описывал свою встречу с человеком, которого на Западе называли отцом психотронного оружия в СССР, Акимовым. Вот я в книге этот факт описал. Он мне рассказывал о том, как экспериментировали с ДНК человека ученые. Воздействовали на ДНК, информационное и энергетическое воздействие с определенными, скажем так, заданиями и смотрели, что из этого будет. Подобные вот опыты проводил Горяев и Тертышный, волновые технологии. Когда они пытались лазером снять информацию с мужчины и передать ее женщине, чтобы было непорочное зачатие. Но при этом чуть не погибли оба. Они поняли, что вторжение в ДНК вот с такими залихватскими целями может привести к очень серьезным проблемам. Они молились несколько дней, потому что поняли, что они не выживут. Но их, как говорится, Бог помиловал. Так вот, Акимов мне рассказывал о том, что все операторы, которые работали с ДНК, потом погибли. Одного убили, другой замерз, третью инфекция. Ну, то есть как-то в течение нескольких лет потихоньку, незаметно, но погибли все до одного. То есть есть определенные территории, куда человеку вторгаться грязными, так сказать, руками и намерениями очень опасно. Я говорю, не раз говорил, что подсознание – это территория Бога. Вторжение подсознания, а наши гены – это часть нашего подсознания, в них хранится информация, дублируется информация, которая в нашей полевой структуре хранится. Так вот, активное воздействие, попытка управлять этими территориями, она плачевно оканчивается как для одного человека, так и для общества в целом. С той разницей только, что когда один человек воздействует, то воздаяние приходит в течение нескольких лет, а когда это действует государство, оно может развернуться на несколько десятилетий. Кстати, вы знаете о том, что Китай 2 года назад или в прошлом году впервые в мире добился, если не ошибаюсь, все-таки 2 года назад, соединить гены животного и человека? Нет, впервые об этом слышал. То есть раньше было клонирование. То есть создание клонов, скажем, овечка Долли и так далее. А вот здесь не клонирование, а соединение генотипа человека и животного. И уже стали рождаться вот такие химеры. Чем это опасно? Объясню. Кстати, еще один вариант. Когда человек идет не в том направлении, его сначала мягко тормозят, а потом уже наотмашь. Вот замена органов, тема трансплантации органов, она сейчас достаточно, скажем так, сильно привлекает внимание. Почему? Потому что уже существуют рынки, уже пишутся законы, согласно которым, если человек умирает, он не имеет права на свои органы, его могут разобрать по запчастям тут же. И если человек молодой и здоровый, может и умереть быстрее, чем надо, и его тут же, так сказать, используют. То есть начинается медицина криминальная. И этот криминал будет увеличиваться и законами, и так далее. Почему? Потому что наши органы заболевают тогда, когда мы неправильно мыслим, когда мы агрессивны, когда мы утрачиваем веру в Бога, когда наша душа начинает разлагаться, то органы также разлагаются. Только вот душа незаметна, а органы видны. Поэтому, чтобы выздороветь, нужно заботиться о душе. Но современная медицина, она же языческая, она исходит из тела. На душу она не обращает внимания. И здесь только идея какая? Человек рассматривается как инженерный механизм. Нужно помыть, почистить, не получилось, нужно заменить. И вот эта идея замены органов, во-первых, она рождает криминальную медицину, которая сейчас уже, ну, откровенно криминальная отрасль эта. А во-вторых, еще дальше следует, что уже добиваются того, чтобы у животных, а свинья ближе всего к человеку, клонировать, ну, соединять ген животного и человека для того, чтобы выращивать, скажем, в свинье органы человеческие, а потом пересаживать человеку. Здесь вроде бы меньше криминала. Вроде бы да. А знаете, почему в иудаизме запрещено есть мясо с кровью? Информация негативная в крови. Потому что, когда человек ест что-то, человек на самом деле... Современная наука подает так, то когда ты что-то ешь, то ты поглощаешь белки, жиры, углеводы, минералы, и это все, что ты получаешь с едой, так? Да. Ну, еще какую-то энергию чисто механическую. На самом деле человек получает энергию с пищей не только внешнюю, но и внутреннюю. То есть, скажем, пророщенные зерна пшеницы, ростки пророщенные. В них микроэлементы особо, так сказать, не различаются по сравнению с обычным зерном. Но целебное воздействие в десятки раз сильнее. Потому что там энергия другого качества. А кроме вещества и энергии, человек через еду получает информацию. Вот чистота информации в иудаизме называется кошерностью. Загрязненная пища, она не является некошерной. То есть мясо хищников нельзя есть. Характер будет портиться. Рыбу без чешуи и морские, так сказать, животные, различные гады морские, без чешуи, в панцире, лучше не есть. Почему? Потому что они сотни миллионов лет живут, у них уже программа самоуничтожения включается. То есть человек с едой получает информацию. Если он ест мясо с кровью, то у него будет подсознание меняться, он будет уподобляться животному. И это закроет для него возможность нравственного совершенствования и вообще познания, если этот процесс активно пойдет. Я приводил пример в первой книжке, я еще тогда ничего не понимал, просто меня заинтересовал факт. Там человек один работал, забивал свиней и пил их кровь, и давал пить своему сыну маленькому. И у того почему-то начали тут же развиваться патологические наклонности, сексуальность. Ранее он всех женщин хватал, то есть у мальчика изменилось поведение. А, кстати, именно нарушения в сексуальной сфере, они потом дают нарушения во всех других сферах. Почему в Ветхом Завете сказано, потомки блудницы прокляты до 10-го колена? То есть это такое нарушение опаснее даже, чем убийство, грабеж, воровство и так далее. И вот когда мы едим мясо с кровью животных, у нас, скажем так, может развиваться неконтролируемое сексуальное желание, которое не просто приблизит нас к животным, а закроет возможности для развития. Ну, то есть получается, что в ресторане, как вот в иностранных фильмах, да и сейчас в наших ресторанах бифштекс с кровью, это ни к чему хорошему не приводит. Конечно. Замечено, что когда людям пересаживали органы, то у человека менялся характер, в соответствии с органом умершего человека, донора. То есть женщина панически боялась высоты, ей пересадили сердце альпиниста, и она просто с ума сходила, сказать, хотела идти в горы, перестала бояться высоты и так далее. Другой женщине пересадили печень, кажется, музыканта. И она, не зная музыки, ничего, вдруг обнаружила большие способности и интерес к музыке. То есть информация в органе, она сказывается на всем человеке достаточно сильно. А теперь представьте печень, сердце свиньи с человеческими добавками пересадят кому-то. Что будет дальше? Так когда люди животными тогда станут. Ну да, будет определенная ошибка информационная, да. И вот такой человек с пересаженной свиной печенью сядет за пульс атом, сказать, за пульт, где запускается ядерная ракета. Ну и особо он, я думаю, размышлять не будет. Так вот, насчет Китая. Во-первых, идет активное вторжение. Если я не ошибаюсь, все страны запретили клонирование человека, а Китай продолжает. По телевидению тут показывали котенок с головой человека, родившийся. То есть, что может произойти? Вот это да. Да, это, надеюсь, что это не так, но вы слышали об эффекте сотой обезьяны? Я рассказывал, да? Что означает этот эффект? То есть ученые зафиксировали, но не могут понять, в чем дело. А это означает то, что на тонком плане мы все как бы связаны единым целым. То есть наше подсознание единое, как ствол дерева. И это означает, что если какая-то группа, скажем так, идет не в том направлении, это ударяет по всем. Ну и наоборот, помните, 10 святых, если в городе будет, то город будет прощен. Вот так вот, что получается. Вторжение, эксперименты с генотипом человека, где пытаются перемешать с животными, может ударить не только по нескольким людям, или не только по одному государству, но и по всему человечеству. А представьте, начнет перемешиваться на тонком плане генотип животных и человека самопроизвольно. То есть человек включит механизм мутации сознательно и ускорит его десятки и сотни раз. А дальше либо бесплодие, либо рождение генетических, сказать, неполноценных детей. Но надеюсь, до этого не дойдет. Но во всяком случае, я не исключаю, что современная наука подошла к тому барьеру, где нужно видение последствий, где нужно просчитывать всевозможные последствия. Здесь должна наука и религия объединиться, чтобы оценить последствия, скажем так, неправильного поведения относительно нашего ДНК, подсознания и тонких планов. А мы пока туда лезем, даже не думая о том, что может быть ответный удар. Ну и еще один момент. Почему обычные эпидемии случались всегда в феврале? Январь, февраль, начало марта. Знаете почему? Не задумывался. Ну, ученые обычно говорят, вот человек зимой, как говорится, хуже питается, холодно, организм слабеет. Энергетика падает. Да, энергетика падает. Может быть, это и так, внешний, так сказать, фактор, но мне кажется, здесь другой аспект. Весной начинается как бы новая энергия, активизируется энергетика детей. И если с детьми проблема, то начинается у человека инфекционное заболевание и прочее, прочее. То есть весна – это время новой энергии, значит, время очищения. Идет, говоря простым языком, чистка человека на самые главные его проблемы. Я писал в книгах о том, что проблемы с легкими – это есть неприятие судьбы, недовольство судьбой. И обратите внимание, сказать, именно проблемы с легкими вот нынешнего гриппа. И, кстати, когда я был в Китае, я заметил по своему самочувствию, у меня начались боли в груди. Никакой температуры, но боли в груди. Я посмотрел, что у меня, что со мной творится на тонком плане. Идет неприятие краха будущего. Недовольство судьбой. Ну, то есть классический вариант гордыни. Значит, если у нас гордыня растет, то мы начинаем бороться с судьбой или пытаться управлять ею, или недовольны судьбой, не принимаем того, что произойдет или происходит. И болезнь – это знак того, что у нас очень неблагополучно с внутренним состоянием. Поскольку в Китае религии нет, культ денег все сильнее, то уровень гордыни может быть, скорее всего, перешло за красную черту, и можно ожидать не только эпидемии, но и более серьезных проблем. Кстати, я вот, да, извините, вспомнил еще один пример. Года два, наверное, назад, может быть, полтора, показывали по телевизору, был сюжет. В Китае поймали гражданина одного, который делал гамбургеры из крыс. И он очень много там, чуть ли, ну, я не знаю, сколько он штук их продал, но это было в очень большом масштабе, и неплохо на этом заработал перед тем, как его поймали. И показывали кусочек интервью с ним, где он совершенно спокойно, мило улыбаясь, говорит, что «простите меня, люди добрые, я просто хотел немножко заработать». И вот, глядя на него, я подумал, что он, в принципе, понимал, что это нельзя делать, но, судя по выражению его лица, он уже перестал понимать, что это плохо. Дело в том, что понятие «хорошо» и «плохо» формируется либо традициями в народе, либо религией, либо государственным обществом. Понятие «хорошо» и «плохо» начали разваливаться в Европе, ну, такой рывок был, когда начались индульгенции. А в Китае понятие «хорошо» и «плохо» знаете, кто определяет? Нет. Компартия. А больше некому. Традиции нет. Религии нет. Ну, да. Буддизм никто не понимает толком, что и как. Поэтому понятие «хорошо» и «плохо» определяет компартия. Она же не будет по каждому поводу давать инструкцию. Поэтому деньги неизбежно победят. Здесь, извините, Сергей Николаевич. Да. Да. Даже, может быть, не инструкцию по каждому поводу, а если компартия на всю страну дает установку и на весь мир, что любыми нравственными нормами можно пожертвовать ради экономического прогресса и ради победы в конкуренции, то что говорить о рядовых членах-то? Ну, в принципе, да. Они эту установку и выполняют. Они, кстати, вы правы, они как раз очень последовательно соблюдают каноны, выдвинутые Компартией. Кстати, знаете, чем объясняется, ну, скажем так, как китайцы себе объясняют, почему можно воровать все проекты. А объяснение очень такое легкое, изящное и красивое. Они говорят так: мы, китайская цивилизация, живем уже несколько тысяч лет, и все открытия – это наши открытия. Мы самая древняя цивилизация. Мы открыли не только порох, но все остальные открытия – это наши. А Запад у нас их украл. Поэтому мы должны вернуть награбленное. Чисто, в принципе, награбленное. Да, социалистический подход, все, опять же, согласно уставу Компартии. Но на первый взгляд, кстати, очень красиво сформулировано, тоже надо отметить. Да. То есть коммунизм – это учение, где главные цели привязаны к инстинктам. А там, где нет Бога, там поклонение инстинктам всегда будет выдавать в результате эффект Каина – убийство, предательство. Если для меня главное – моя жизнь и мои инстинкты, что такое для меня нравственность, жизнь другого человека? Ничто. И там, где меня не накажут за это, я пойду на любое преступление. Вот с Китаем это сейчас и происходит, судя по всему. Но, кстати, эпидемии, вот это то, что сейчас ученые заговорили о связи эмоций и здоровья человека, они еще не, сказать, не осознают, что здоровье человека и его судьба произрастают из общего корня. Я смотрел, что тонкая энергия распределяется равномерно на то, что мы называем судьбой, здоровьем, сознанием человека. Если эта тонкая энергия истощается, если энергии будущего нет, то разваливается не только здоровье, но и судьба. Но судьба – это не просто экономические проблемы государства. Знаете, как крах судьбы выглядит? Как землетрясение, как катаклизм, как тайфуны, смерчи, ураганы. Почему в Библии сказано, что будут моры и землетрясения? Потому что Христос знал и видел, как эмоции человека сказываются не только на его здоровье, но и на окружающей среде. То есть, если люди агрессивны, вера в Бога ушла, то программа самоуничтожения, которая начинает раскручиваться после этого, она приводит не только к падению иммунитета у людей, но и падению иммунитета у Земли. Земля начинает реагировать. Потому что на тонком плане, на внешнем плане человеческое живое отличается от неживого, а на тонком плане это все едино. Поэтому если глубоко уходит агрессивная программа, то она может разрушать не только человека, но и планету Земля в конечном счете. Но я об этом говорил еще лет 25-30 назад. Я говорил о том, что с 2000 года энергетика людей, энергетика Земли начинают разделяться, и люди становятся подсознательно агрессивными к Земле, и она будет на это реагировать. Ну, в принципе, что и происходит. Сергей Николаевич, а я вот сейчас, слушая вас, подумал вот о чем. Я многие годы, глядя, сравнивая путь России и Китая, да и, в принципе, наверное, многие люди также мыслят. То есть мы видим, что Китай смог, когда рухнула идея коммунизма, смог удержаться и соединить идеи социализма и идеи капитализма и добиться действительно внешне очень заметных успехов. И они сохранили сильное государство, прежде всего, во вторую очередь экономику и так далее. А Россия не смогла соединить эти две вещи. И в каком состоянии мы сейчас находимся, это все знают. Вот. И я, честно говоря, поначалу завидовал китайцам, что они смогли, а мы нет. Но вот слушая сейчас вас, то я подумал, что может быть и хорошо, что у нас не получилось без идеологии, при отсутствии идеологии соединить эти противоположности на внешнем плане, как в Китае, то есть капитализм и социализм, но чисто механически, без базовой нравственной опоры. И, может быть, даже нам и не стоит завидовать Китаю, а наоборот радоваться, что у нас это не получилось. Скоро Китай будет завидовать нам, если динамика эта сохранится. Дело в том, вот что... Я о том же подумал. Да. Дело в том, что развитие, либо процесс, объект развивается, либо он деградирует. Это все очень просто. А закон развития – это закон диалектики. Единство и борьбы противоположностей. Сначала единство, потом борьба противоположностей. Единство – это любовь, нравственность, вера в Бога. Поэтому, когда есть борьба противоположностей, и есть хотя бы небольшое количество любви, тогда идет активное развитие, соединение противоположностей. Любовь соединяет противоположности. Вот у китайцев, поскольку все-таки в основе коммунизма христианские идеи, это взаимопомощь, коллективизм, то есть вот этого запаса хватило на то, чтобы сделать гигантский рывок вперед. А потом противоположности продолжают бороться, а любви-то единства уже нет, концепции нет, веры нет, нравственности нет. А дальше начинается разрыв. То есть нужна какая-то идея, а когда ее нет, идея может быть только одна. Исключительность китайского народа, его превосходство над другими и необходимость завоевать весь мир. С этим мы уже встречались. Но как же надо, как-то надо народ объединить. Если не объединить через веру, любовь и нравственность, тогда можно объединить через чувство превосходства. Все тут очень просто. Несколько позиций. Либо первая, либо вторая, либо третья. Но чувство превосходства при нынешней энергетике Земли – это самоубийство. Поэтому у Китая могут быть проблемы большего порядка. Не только у Китая. То есть то, что они добились внешних успехов и, казалось бы, внешней диалектики, но, опять же, повторюсь, без базовой опоры, это в конечном счете может обернуться немалой катастрофой. Ну, это как раз демонстрация того, как работают законы развития. Что если есть соединение противоположностей, если есть гармония, а все-таки в китайской философии понятие инь-янь, гармония противоположностей земли и неба достаточно мощно, скажем так, серьезно, глубоко были описаны философами, и это давало определенный запас прочности. И вот опять же, слушая вас, я подумал о том, что творится у нас в стране. Вот у нас в России, скажем так, говоря бытовым обычным языком, очень много маразма. Я это наблюдаю и в простой жизни, и в своей работе, где маразма просто выше крыши. И у меня всегда это вызывало дикое раздражение. Но сейчас я вот так, слушая вас, думаю, что когда это внешне, когда это вот на бытовом уровне, что, может быть, это не так уж и плохо. Ну, дело в чем? Это меньше из зол. Российский маразм, скажем, вот дураки и дороги. Дураков в России нет среди чиновников высокого ранга. Почему они ведут себя как дураки? Потому что они нарушают здравый смысл. А здравый смысл – это очень простой. Чиновник должен, раз он, скажем, государственный чиновник, он должен работать в интересах государства и всего общества. А когда он работает против, тогда это выглядит как идиотизм. Вот я приезжаю в аэропорт, а за границей везде есть вот эти дорожки двигающиеся. Удобно. У нас переход такой, что, думаешь, издеваются над народом. А на самом деле каждый человек, личную выгоду преследуя, не думая о других, решает эти вопросы, и в результате народ начинает удивляться, почему все глупо и так далее. Или памятник. Кстати, один из самых больших памятников коррупции, знаете, где находится? Нет. В Санкт-Петербурге. Называется Московский вокзал. А почему? А потому что, опять же, с точки зрения обычного человека, это идиотизм. Раньше что было возле Московского вокзала? Различные территории, небольшие домики, и там освободили приличную территорию, где-то, ну, скажем так, пару гектаров для парковки машин. Да, есть парковка. Была парковка. А на этом месте, я слышал, за 100 миллионов долларов взятки человек выкупил территорию и построил там огромный магазин. В результате парковка крошечная перед самим вокзалом, а когда люди на машинах пытаются подъехать, то они туда куда-то сзади подъезжают, там вот узкий проход, все матерятся, машины, так сказать, машинам не проехать. То есть к вокзалу подъехать и остановиться практически невозможно. То есть начальство может подъехать, там 10 на 20 метров территории есть, а все остальные ничего не могут сделать. А та территория, где-то 150 на 30 метров, на которой должны были быть машины, сейчас занята вот этим огромным универмагом. То есть, галерея, торговый комплекс. Галерея, да. То есть, по сути дела, когда человек приезжает в Петербург, россиянин он или нет, он испытывает унижение, как будто ему плюнули в лицо. Потому что он толком, для того, поймать такси, на стоянку такси выделено 10 метров, 15. Вот они могут там в одном закутке остановиться на дороге, а больше нет места. Это как выглядит? Это как выглядит, как степень крайнего идиотизма. На самом деле здесь все очень просто. Человеку плевать на государство. Государство бессильное, и частник это государство начинает пожирать. На Западе это явление давно идет, оно не так заметно, потому что остаточное явление нравственности и какой-то, скажем так, здравого смысла остается. А в России все это ускоряется. Поэтому то, что нам кажется глупостью, на самом деле является нравственным разложением. Сергей Николаевич, я понимаю, о чем вы говорите, это совершенно верно, но откровенного маразма, необоснованного экономической выгоды, тоже, к сожалению, очень немало. Ну, откровенный маразм идет по причине, скажем так, менталитета российского, потому что власть в России, это начиная с религиозных моментов, советская власть копирует религиозную, власть всегда была непогрешимой, и все вопросы решались только сверху. Народ никаких прав не имел. Народ – это бараны, а власть – это пастухи, пастыри. И поскольку народ был бесправен, то чиновник ненаказуем. Любой чиновник России... Вот отсюда и маразм. Конечно, любой чиновник в России наказывался только сверху. Народ все видел, но народ не имел никаких прав. Поэтому посмотрите, что сейчас происходит. Чиновник делает серьезнейшие ошибки, его с работы этой снимают, назначают на другую. При Советском Союзе было то же самое. То есть человек попадал в обойму элиты, и дальше при откровенном идиотизме он умудрялся сохраниться в каких-то там кулуарах власти все равно. То есть это уже, интересно. Да, это уже своего рода каста, разделение на сословие. Если ты попал в высокое сословие, то не имеет значения твой уже интеллект, главное, что ты ему принадлежишь. Но это все результат, скажем так, языческого мышления, в котором развитие весьма и весьма слабо выражено. Да. Я понял. Недавно, кстати, имел удовольствие наблюдать одну из форм обратной реакции на подобный маразм. Один мой коллега по работе в одной из маразматических ситуаций сказал следующее. Фраза мне очень понравилась. Он сказал: ничего, Паш, не прорвемся, потому что наш девиз — слабоумие и отвага. Ну да. Это как говорил немецкий Бисмарк, если я не ошибаюсь. Россию не победить, потому что на любую нашу самую хитрую... скажем, на любой самый хитрый наш маневр, она ответит непредсказуемой глупостью. Но дело в чем? Дело в том, что, скажем так, плюс России в том, что неправильное мышление очень быстро сказывается, реализуется на внешнем уровне. В России все процессы быстрее протекают, чем на Западе. Ведь посмотрите, то, что сейчас творится на Западе, нравственное разложение, распад семьи и так далее. Ведь Россия все это прошла, 100 лет назад все это было. И гомосексуализм, парады голых на Красной площади, и распад семьи, и отрицание государства, частной собственности. Все это мы прошли. А сейчас все это наблюдается во всем мире. Так вот, как раз вот этот распад, я прошу прощения, был остановлен Сталиным. Каким бы он ни был, кровавый, не кровавый, но общество фактически деградировало, оно шло к полной деградации. Как может себя защитить государство, в котором главный лозунг – истребление семьи, частной собственности и самого государства? Шансов выжить нет. Это нереальные лозунги, это неосуществимая программа, вернее, самоубийственная. А Сталин, как семинарист бывший, в котором внутренняя вера в Бога всегда была, и был, так сказать, здравый смысл, потому что он был с Кавказа, и там любое безнравственное поведение жестко пресекалось, он понял, что государство не выживет, и начал исходить из здравого смысла, укрепляя государство, семью и, в конечном счете, частную собственность. Сергей Николаевич, а вот, кстати, вы сказали о вокзалах, вот привели пример московского вокзала. Но здесь должен заметить и положительный момент. В Питере сколько, наверное, год-полтора, я уж не помню, назад парковки на вокзалах сделали бесплатными. Они много лет раньше платными были. Но дело в том, что эта схема достаточно давно известна. Когда человеку приходят, обворовывают его сверху донизу. А, ну понятно. А потом, сказать, оставляют... 10 рублей ему, и он рад, как здорово все-таки, какие благородные это люди. Ну, это, знаете, кстати, как... Да-да. В эту же тему пример. С 1 января, оказывается, я с удивлением узнал, что на вокзалах, по крайней мере, в Питере туалеты стали бесплатными. Раньше либо по билету, либо 45 рублей, а теперь бесплатно. Ну, это радует, хотя бы где-то как-то. Это мне один мой знакомый рассказывал. Он говорит, в Италии, говорит, тебя обворуют, и ты еще будешь благодарить. Он говорит, какая у тебя глупость. И вот, говорит, у меня с конференции через 2 дня, очень серьезная, в Германии. Я иду по Италии, вдруг бежит толпа цыганят. Обкружили меня, просят деньги. Я там что-то копеечку дал, отпихнул их и пошел. Иду, говорит, любуюсь красотами, так сказать, природы, домами. И вдруг меня догоняет цыганенок маленький, и так рукой меня стучит сзади. Я оборачиваюсь, он мне паспорт протягивает. И он говорит, и я просто заплакал от счастья, потому что без паспорта я бы уже никуда не попал. Они у меня, говорит, вытащили кошелек, все деньги, но паспорт вернули. Она красиво работает. Вот чиновники так же работают. Это понятно, теперь... Они красивые, и все благодарны, в общем, дело. Теперь ясно. Да, как говорил один мой гаишник с большим опытом работы говорит, взятку надо брать так, чтобы человек тебе еще и спасибо говорил, когда вы расстаетесь. Вот. Когда забрал все, то возьми чуть-чуть, отщипни и дай человеку, и он скажет, какой это благородный, будет уважать и радоваться. Это все законы психологии. Я еще давным-давно говорил. Я говорю, вот смотрите, дайте человеку $1 000 000, и он вас поблагодарит. Но если вы придете и 10 раз ему дадите каждый раз бутылку коньяка и колбаски, чтобы он закусил и чтобы животом ощутил благодарность, он вам будет в 10 раз благодарнее, чем после $1 000 000. В принципе, да. Потому что здесь идет восприятие через желудок, через видеоряд, и это гораздо чаще, чем разовая помощь. Это тоже законы подсознания, законы психологии. Все то, что повторяется, уходит вглубь. Если радостная эмоция, то она уходит вглубь, и она уже очень серьезно там сидит. Это, в принципе, Америка как раз в своей информационной войне все очень грамотно использует. То есть, если 10 раз о ком-то сказать плохо, то потом ты убедишься, что это все не так, а внутри, если оно уже пролезло, все, отрицательное отношение будет сохраняться. Вот так Америка работает в отношении России. В плане информационной войны Америка блестяще подготовлена и превосходит Россию. Знаете почему? Потому что информационная война – это пропаганда, а пропаганда – это реклама. А в области рекламы Штаты преуспели основательно по сравнению со всеми. Там началось это еще в 30-х годах, когда племянник Фрейда, они его взяли для того, чтобы он помог им в рекламе. И он, так сказать, поскольку был знаком с темой подсознания, дал много рекомендаций по тому, как управлять подсознанием. Потому что именно управление подсознанием и делает человека полностью управляемым. Когда вот он будет понимать, что что-то не то, но ничего не сможет сделать. Так что закон управления толпой – это знание законов подсознания. Но это отдельная тема. Ну, а возвращаясь к гриппу, я думаю, это знаковое событие, которое означает переход, скажем так, к новому этапу. Начинается, судя по всему, чистка, и она уже будет не один, не два месяца, а может быть лет 10. То есть интенсивность возрастет, потому что мы должны стать другими, мы должны очиститься. Но эта чистка будет весьма серьезной. Я думаю, можно ожидать проблем и новых эпидемий. И, кстати, я слышал, что неделю назад произошел первый выброс Йеллоустонского вулкана. Если это так, то представьте, что будет, если рванет так, как прогнозируют ученые. Мало не покажется. Так что эмоции всего человечества, которое весьма основательно уже, особенно последние годы, отрекается от христианства, впадает в агрессивно-депрессивное состояние, эти эмоции начнут землю раскачивать весьма сильно. Поэтому в ближайшие годы можно ожидать всего того, что обещано в Библии, и всего того, что, в принципе, прогнозируют ученые. Здесь такое весьма серьезное совпадение. Сергей Николаевич, ну, хотел бы еще отметить, что в случае с коронавирусом конкретно, то предупреждение, я бы сказал, довольно мягкое, потому что это не фатально смертельная болезнь, я вот по телевизору, как говорят, а люди с крепким нормальным иммунитетом, я так понимаю, что вполне в силах с ней справиться. То есть это, скажем так, явный намек, но это еще не фатальный удар. Я говорил о том, что человека всегда предупреждают. В среднем идет 2-3 предупреждения. Идет первая волна. Ну как предупреждают? Любое событие, которое произойдет, оно как бы из будущего идет волнами. То есть сначала идет первая легкая волна, мягкое предупреждение, потом идет вторая волна, более жесткая, потом третья, если человек ничего не понимает, четвертая – это уже не волна, это уже накрывает с головой. Так что пока мягкое совершенно верно, но эта мягкость, за этой мягкостью кроется, скажем так, серьезная возможность на большие проблемы. Но опять же, это кредит времени для тех, кто поймет. Ну да, да. Причем, насколько человек реагирует правильно на первую волну, настолько легче ему уже меняться со второй волной. Вот я сейчас как раз делаю практики, в ближайшее время еще будет, для того, чтобы как бы, ну, получше подготовить внутренне. Потому что я убедился, насколько легко справляться с ситуацией, когда она только начинается, и насколько тяжело, когда она уже завертелась. Поэтому правильное поведение сейчас, оно, ну, с моей точки зрения, жизненно важно. Если бы это многие понимали, ну, это уже вопрос второй. Ну да. Так что, в первую очередь, чтобы... То есть, что нам, на что намекают через этот грипп? Если это проблемы с легкими, это означает, что моменты недовольства судьбой, недовольство близкими, корыстность по отношению к судьбе, это вещи весьма опасные, и здесь нужно достаточно быстро все пересматривать. То есть корыстность по отношению к судьбе как выглядит? Когда человек любую свою деятельность рассматривает с точки зрения чисто материальной. То есть это система цели неверная. Для чего болезни? Чтобы перетряхнуть привычный образ жизни и привычную, скажем так, систему целей, которая неверна. Неверная цель рождает деформацию функции. А функция деформации рождает болезнь органа. Поэтому если человек вовремя выравнивается, пересматривает свое отношение к жизни, то у него иммунитет, скажем, усиливается, и чувство в правильном направлении двигается. Хотя, в принципе, только Библию почитать, там все сказано. Если бы только люди понимали, что Библию нужно читать и нужно ощутить истинность того, что там есть, то намного меньше было бы проблем. Но я думаю, что когда включатся уже процессы по-серьезному, то потребность усилится в десятки раз. Уже многие вот эту потребность начинают испытывать. Ведь 20 лет назад, когда я говорил, что реально будет изменение патологическое на всей Земле, о том, что будет землетрясение и прочее, это выглядело как, ну, мягко говоря, смешно. А сейчас это даже, скажем так, хуже, чем я предполагал. Так что все идет очень быстро. От нас зависит, как мы будем относиться к этому. Правильное отношение – это залог, можно сказать, выживания. Но поэтому для этого и писали священные книги, о которых мы сейчас усердно забываем и пытаемся отказаться от христианства. Европа просто демонстративно. Но отказываясь от неправильных представлений о христианстве, не надо, как говорится, отказываться от веры и нравственности как таковой. Вот здесь в чем проблема главная. Ну, я думаю, этот вопрос будет решен. Так что у нас начинается новый этап. Ну, в принципе, я говорил, что с 2020 года пойдут изменения. Мы в первых рядах партера. Остается только не унывать и работать над собой. Понятно. И все будет хорошо. Такие дела. Будем надеяться.